И компания не та, и Советский Союз, прежде чем развалиться, напихал в голову всяких глупостей, из-за которых теперь болтаешься между небом и землей, и не можешь через некий порожек переступить. Короче, — дружелюбно посоветовал Мазур, — прибился к челнокам. У нас в Киргизии теперь есть огромный перевалочный пункт. Из Пакистана, из Турции, из Индии везут оптом барахло. А наши набивают сумки и разъезжаются по всей Сибири. Киргиз — человек скотоводческий. И торговлей в разнос раньше как-то не занимался. Но нужда и не такому обучит. Благо, занятие нехитрое. Муж сестры с братом возили вещи в Шантарск. Я к ним, можно сказать, нанялся. На роль грузчика и телохранителя. С рэкетом отношения налаженные, но сейчас ведь развелось неисчислимое множество беспредельщиков, которым даже неписанные законы не писаны. «Ну и как, прибыль есть?» — не без любопытства спросил Мазур, уже встречавшийся с челноками на знаменитой шантарской барахолке по прозвищу «Поле чудес». «По сравнению с тем, что творится в Киргизии, жить можно. Муж сестры даже «Жигули» купил. Подержанные, но ездить могут. В общем, я сюда ездил полгода. А с месяц назад попался без документов этим. Я же думал, сначала это настоящая милиция. А ведь мог бы расшвырять и сделать ноги. Потом, конечно, дошло. Когда засунули в этот КАМАЗ, якобы рефрижератор, в компании с дюжиной китайцев и поперли на севера. Короче, километрах в 200 примерно вон там, он показал в тайгу, у какой-то речки стоит зона. На вид самое настоящее, все как полагается. Колючка, бараки, вышки, собаки, автоматчики. Но это частная зона, понимаете? Там человек 300. В основном нелегальные китайцы, которых искать не будет ни одна собака. И немного таких, как я. Меня-то прихватили по ошибке, приняли за китайца. Но они и русских бичей отлавливают по всей губернии. А потому тамошняя каторга бессрочная, с выходом через трубу. Я в прямом смысле. Есть там котельные, где сжигают мертвых. А иногда и живых случается. Нам все быстренько объяснили, чтобы не питали никаких иллюзий и не вздумали играть в борцов за права человека. Со мной разобрались быстро, поняли, что никакой я не китаец. Ну и что? Расхохотались в лицо, мол, не отпускать же теперь? Лесоповал? — спросил Мазур. Да вы что? Стоило бы из-за лесоповала огород городить. Там прииски. Какой-то беловатенький металл, тяжелый. Я так подозреваю платина. Никогда не видел платины. Но на золото бичи говорили совершенно не похоже. Кто-то из них работал раньше в старателях, разбирался. А серебро, я точно помню, самородным не бывает. Его выплавляют из руды. Говорят, чуть подальше, к северу, есть еще один прииск. Там вроде бы алмазы. У нас считалось, что там еще хуже. Туда отправляют в виде последнего наказания. Вообще край света и преддверие ада. Не верите, товарищ майор? Я-то вам верю, будь вы оттуда, давно бы положили всех, не разбираясь. Я в последнее время всему верю, задумчиво сказал Мазур. А вы, значит, в побег сорвались. Так точно. У Вана, он кивнул на китайца, была идея. Эти двое его земляки. А я там оказался единственным из русских, кто с ними мог объясниться. Китайцы туда попадают специфические. Русского не знает никто. Многие только через неделю-другую врубаются, что это не настоящий лагерь. Меня сначала не спрашивали о биографии, а потом хватило ума промолчать, назвался автомехаником. Вот и решились. «Вертолеты там есть?» — спросил Мазур. «Я только один видел, К-26, бело-синий. но слышал, как другие летали. Дело поставлено с большим размахом. Вы представляете, какая экономия на зарплате? Любые затраты на... Он горько усмехнулся. На благоустройство лагеря 100 раз окупится. Ну вот, прошли, я так прикидываю, 200 км за 5 дней. Пока вроде бы оторвались. Товарищ майор, пойдемте на объект. Или можно поедим сначала? Кишка к кишке липнет. Сначала боялись стрелять, шли на ягодах и червивых грибах. Их тут полно. «Ладно», — сказал Мазур, — «лопайте птичку». Хотел было достать из рюкзака что-нибудь из своих запасов, но вовремя сообразил. После ягодно-грибной диеты наброситься на суперкалорийные продукты, как не останавливай, понос прошибет такой, что с места не сдвинуться. А птичка не такая уж большая, не пронесет. Он невольно отвернулся, глядя, как четверо, разодрав птицу на неровные куски, принялись вгрызаться в жестковатое мясо. Хрустели косточки. «Вот теперь понятно, что искал над тайгой тот вертолет», — подумал Мазур. «В общем, ничего удивительного. В нашем нынешнем искаженном мире только сытые романтики используют людей в качестве живой охотничьей дичи. Более приземленные прагматики быстренько смекнули, сколь выгодны бесплатные рабочие руки. А риск не так уж велик. Кто будет искать бичей или беспаспортных китайцев, нелегально просочившихся в страну?» Капитан с набитым ртом пробубнил. «Мы первые, кому удалось оттуда сбежать. С одной стороны, приятно даже, а с другой, душа в пятки уходит». «Логично», — подумал Мазур, — «если вспомнить, что где-то неминуемо должны быть купленные чиновники, менты и прочие халуи. Без таких нелегальный прииск просто не выживет. Судя по рассказу, пусть беглому и отрывочному, это, конечно же, сложившаяся система, отлаженный механизм. Какой нелегал или бич, даже вырвавшись из тайги, сунется с жалобой к властям? Забьется поглубже или сбежит подальше?» «До Шантарска рассчитывали добраться?» — спросил он. Капитан кивнул, проглотил огромный кусок, едва не поперхнувшись. «А куда же еще? До Шантарска и домой со всех ног. Вы уж простите, как-то не тянет искать правду. Я здесь иностранный подданный, корабейник с видом на жительство. Сломают, как сухое печенье. Они там завели настоящее досье. Сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, заставили подписать контракты, мол, добровольно просим принять на работу в какое-то там старательское товарищество с ограниченной ответственностью. Обязуемся под угрозой неустойки отработать 3 года. Контракты, что характерно, с открытой датой. Мы многое успели обсудить. От скуки и от голода остается только разговаривать. Ли, он показал на одного из китайцев, хотя и нелегал, а дома был инженером, мужик начитанный, интеллигент. И пришли к выводу, что жаловаться бесполезно. Если даже туда и поедут власти, там наверняка зуб дать можно, обнаружится самое культурное хозяйство. «Уж это точно», — проворчал Мазур. «А что же в КГБ стремились? Чтобы не приняли за настоящих зэков? Не сомневайтесь, я все могу подтвердить, если только Жамалай, муж сестры, еще в Шантарске, мог и уехать с моими документами. Поискал меня по моргам и уехал. Что тут еще сделаешь?» Мазур покосился в сторону. Джен, судя по глазам, умирала от любопытства, но дисциплинированно молчала. Из редких реплик на корявом английском она, конечно, суть дела уяснить не могла. «Все в таких робах?» — кивнул он на одежду. «Да, для надежности. А автомат? Я так понимаю, одному из охранничков очень не повезло?» «Двум», — сказал Жаксабаев с застывшим лицом. «Только у второго оружие забрать уже не удалось. Некогда было. Предпочли синицу в руках. и рванули в тайгу. Следы табаком посыпали, там в пайке выдавали понемножку. Но табак кончился давно. Он не стал просить, но с глазами ничего поделать не мог. Мазур протянул ему полупустую пачку. «Забирай. Погоди, сейчас еще зажигалку достану. У вас спичек осталось с Гулькин нос?» «Так мы же сейчас», — сказал Жаксабаев и осекся. Взглянул на Мазура как-то странно, то ли испуганно, то ли зло. «Мы же сейчас пойдем на объект, товарищ майор». Он еще ни в чем Мазура не подозревал. Просто обострившимся чутьем загнанного зверя улавливал сбой в том варианте будущего, что сам себе успел нарисовать на радостях. «Какие у них поисковые группы?» — спросил Мазур. «Серьезные группы», — сказал Жаксабаев. «Мордовороты, как на подбор. И кое-кто, могу вам точно сказать, отслужил в хороших войсках. Я таких сразу узнаю. За месяц, что там надрывал пуп, было два побега. В первый раз беглых назад приволокли, в тот же день. Во второй сутки провозились, но все равно всех выловили. Вот только меня не предусмотрели. Я сначала сделал крюк, повел ребят на север, а они, ручаюсь, сгоряча рванули на юг. Им и в голову не пришло, что кто-то побежит к полярному кругу. Иначе бы не оторваться, несмотря на табак. Овчарки как на подбор, я про настоящих собак, и парочка каких-то импортных гончаков. Гадом буду, им охрану кто-то весьма понимающий ставил. «Бело-синий вертолет», — задумчиво повторил Мазур. «Все сходится. Видел я, как этот вертолетик над тайгой порхал. Последний раз он мне попался примерно вот здесь». Он вытащил из бокового кармана карту и встряхнул, разворачивая. «А вы сейчас вот здесь приблизительно. Изучите карту как следует, я на вашу зрительную память полагаюсь». «А, ладно», — он махнул рукой и извлек свой водонепроницаемый компас и протянул капитану. «Карту отдать не могу, а без компаса перебьюсь». Жаксабаев взял у него квадратную черную коробочку, смотрел с тем же пытливым недоумением в раскосых глазах. Тем временем Мазур откинул клапан рюкзака, извлекал пакеты с обезвоженным мясом, тяжелые бруски шоколада. Положил рядом гранату с вывинченным запалом. Жестом подозвал Джен, снял у нее с пояса темно-зеленую плоскую флягу, сунул туда же. «Вот чем могу», — сказал он. «А вот это от собак. Наверняка имели дело с чем-то подобным. Лучше бы вам, капитан, побыстрее отсюда убираться». «Товарищ майор, насчет объекта я вам соврал, каюсь», — сказал Мазур. «Некуда мне вас вести, уж не посетуйте». Китайцы непонимающе таращились на них, порой перекидываясь короткими щебечущими фразами. «Товарищ майор», — капитан напоминал сейчас ребенка, которого жестоко обманули. «Извини», — сказал Мазур, — «ничего не могу поделать. У меня свое задание. И на хвосте у меня, если уж откровенно, висят волки еще почище твоих. Так что прости, разбегаемся». Он встал, махнул Джен и подхватил рюкзак. Держась к сидящим в полоборота, отступил в чащобу и, широко размахнувшись, бросил поодаль от капитана запал гранате. Когда за деревьями уже не видно было алых пятен, перешел на бег. Джен не отставала. Описав небольшую дугу, они легли на прежний курс. Особенных угрызений совести Мазур не испытывал. Он был профессионалом, моряком к тому же, и прекрасно знал, сколько на свете возникает нештатных ситуаций, которые можно охарактеризовать избитой фразой: «Каждый сам за себя, один Бог за всех». Есть во флоте флажный сигнал, для понимающих жутковатый и зловещий. следуя своим курсам. Случается в бою или при торпедной атаке, просто нет возможности застопорить ход и спасать качающихся на волнах людей, поскольку четкий приказ это недвусмысленно запрещает. У капитана другое задание, которое он обязан выполнять в первую очередь, что бы ни творилось вокруг. И тогда на мачте взвиваются флаги, составляющие звучащий смертным приговором сигнал. Корабль идет, не сбавляя хода и не меняя курса, прямо по чернеющим в воде головам. Глава 21. Следуя своим курсам. Настроение у него было мерзейшее. История незадачливого капитана настолько походила на его собственную, что хотелось взвыть от злобы на эту жизнь и эту страну, летевшую, такое впечатление, в бездонную пропасть, где внизу похохатывал кто-то черный и рогатый, а за спиной у него колыхались отблески багрового огня. «А не рвануть ли подальше?» — подумал он вдруг, удивляясь будничной простоте этой мысли. «Законно. Выйти в отставку, выправить визу на Украину. Нет, туда даже визы не надо. Сесть на кораблик с челноками, добраться до Стамбула. А дальше не обязательно. С руками оторвут профессионала подводной войны, за которым не тянется хвост в виде сотрудничества с иностранной разведкой, выдачи военных секретов и прочих ужасов. Пожалуй, гражданство получить можно. Со знанием языков, с хорошей профессией. Нет, не выйдет. Непременно привяжутся спецслужбы. Добрый десяток, у которых все они, начиная с морского змея и кончая ломарем, давно значатся под всевозможными кодовыми номерами». Он выругался вслух. Хотелось надавать себе оплеух за то, что вообще осмелился об этом думать, и даже взвешивать все за и против. Все от усталости. Ну, мать вашу, что же должно было случиться в стране, чтобы верные офицеры империи допускали для себя такой вариант даже в мыслях? «Он действительно офицер?» — спросила Джен, успевшая к тому времени выслушать в кратком изложении отчет о происшедшем. «Не сомневаюсь», — сказал Мазур. «Мы друг друга нюхом чуем, как собаки». Показалось, она непременно отпустит какое-нибудь язвительное замечание о русских нравах. Мазур приготовился ответить откровенным хамством. Однако Джен, помолчав, вдруг сказала: «Надо же, как похоже. На что?» «На то, что у нас в Южных Штатах случается с мексиканскими нелегалами», — задумчиво призналась она. «Мокрые спины, слышал? Да. Косяками идут через границу и попадают в лапы к предприимчивым ребятам. Конечно, до такого размаха колючая проволока, частные тюрьмы у нас никогда не допустят, но и общего больше, чем поначалу кажется». «Ты детективы читаешь?» — спросил Мазур. «Изредка. Ле Каре. Только лудильщик, портной, солдат, шпион». «Жаль», — сказал Мазур. «У него есть романчик с великолепным, я считаю, названием «Зеркальная война». Если попадется, пробеги на досуге. Нет ни хороших парней, ни плохих. Есть отражение в зеркале. И не надо мне опять твердить про американские свободы и перечислять поправки к Конституции. Очень тебя прошу». Она вздохнула, кивнула едва заметно. «Хороший признак. С недельку назад обязательно бы устроила дискуссию на предмет безусловного превосходства американских свобод». Бледно улыбнулась. «Чего доброго, ты меня скоро коммунисткой сделаешь». «Ерунда», — сказал Мазур. «Чтобы тебя сделать коммунисткой, надо самому быть коммунистом. А я себя ни в чем таком не замечал. Просто ты у меня, в конце концов, накрепко усвоишь парочку простых житейских истин. Жизнь — это выбор наименьшего из зол. И не более того. Вот и вся премудрость. Что бы там ни твердили философы с обеих сторон, отрабатывающие жирные гонорары. А как это согласуется с христианским взглядом на мир? Не знаю, честное слово, сказал Мазур. Наверное, плоховато согласуется. Вовсе даже не согласуется. Но я с прискорбием должен признать, никудышний христианин, а ты? Аналогично, пожала она плечами. Отец меня водил к методистам, но мать вообще ни в какую церковь не ходила. А там отец рассорился с методистами, но никому другому не прибился. Как думаешь, хорошо это или плохо, что мы с тобой такие? А черт его знает, сказал Мазур. Я же тебе не вру. Что начала ощущать, он помолчал, не зная, какое слово и подобрать, позывы. «Как тебе сказать?» — протянула она. «Здесь, в этих ваших лесах, постепенно понимаешь, какой ты крохотный и какая огромная планета». Джен приостановилась, огляделась вокруг. «А знаешь, что самое жуткое? Если вдруг случится какой-нибудь катаклизм, не ядерная война, а просто катаклизм, все исчезнет». И небоскребы Манхэттена, и мост Золотые Ворота, и ваш Кремль, и шаттлы с мыса Канаверал. А здесь все останется в точности таким же, как будто никогда и не было человека. Я тебя поздравляю, сказал Мазур. Еще неделя странствий, и ты начнешь понимать, отчего именно русская душа испокон веку считается загадочной. Станешь загадочным посреди таких просторов. Пожалуй. Если поймешь русскую душу, сделаешь карьеру. Перейдешь в центральное разведывательное управление. Лекции будешь читать. А ты меня и в самом деле изнасиловал бы. Тьфу ты, сказал Мазур, сбившись с шага. Если иностранец еще способен когда-нибудь понять русскую душу, то женскую логику понять немыслимо. Нет, правда. А что хочется... Она возмущенно замолчала, и они долго шли локоть к локтю в напряженной тишине. Чтобы разрядить обстановку, Мазур спросил. «А как насчет Нью-Гэмпшира? Рэмпл и Дрейман там победили на первичных?» «Вот то-то и оно», — сказала Джен. Помимо всего прочего, испохватилась. «А ты откуда знаешь про...» Мазур досадливо поморщился. Пойми ты, наконец, что мы не встречаем на улицах медведей и тостер с кофемолкой не перепутаем. Была в американских предвыборных играх некая полумистическая закономерность. Кандидат в президенты, получивший большинство голосов на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир, с железной непреложностью обосновывался вскоре в Белом доме. За последние полсотни лет нашлось одно единственное исключение – как водится, лишь подтвердившее правило. «Странный вы народ, американцы», — сказал Мазур. «Я не говорю, что непременно следовало пускать в ход винтовку с оптическим прицелом, чтобы остановить этого типа. Но девочку-то могли подсунуть и щелкнуть в инфракрасных лучах или выдумать еще что-нибудь коварное. Я ФБР был лучшего мнения». А вы что-то напоминаете то ли институт благородных девиц, то ли помешанных на чести рыцарей без страха и упрека. Джен повернулась к нему и, глядя с непонятным выражением, усмехнулась. А если у человека прекрасно подобранная группа охраны, на дальних подступах отсекающая все разработки по компрометации? Ах, вот как! Сказал Мазур удовлетворенно. «Ну, извини, я вас хуже думал. Слушай, меня всю жизнь немножечко дразнила историческая загадка. Был ваш Гувер педиком или нет? Иди ты. Ладно, не обижайся. Извращения всякие бывают. Андропов стихи писал. Да вдобавок, если верить нашему доктору Лымарю, иногда использовал кое-какие магические приемчики. Что, серьезно?» «Вернешься, поговоришь с доктором. У него на этот счет есть целая теория. со ссылками на старинную магическую практику, видишь ли. Замер, перебросил автомат под руку. Метрах в 40 от них стоял высоченный зверь, палевый, с черной спиной, вывалив широкий розовый язык и насторожив уши. Вглядывался в путников, прямо-таки подрагивая всем телом в охотничьем азарте. Опять пронеслось в голове у Мазура. То ли волк, то ли собака, пойми его. Потом зверюга повернул голову. Мазур увидел у нее на шее черный широкий ошейник с жуткими стальными шипами, способный разодрать пасти медведю, так что любо-дорого будет посмотреть. Все-таки овчарка — великан восточноевропеец из той породы, что захерела и почти исчезла после того, как подсократили северные лагеря. Мазур опустил язычок предохранителя напротив латинской буквы «Е» — одиночный огонь, и молча ждал. Пес в неуловимый миг переменился, пропала злая напряженность, шерсть на загривке улеглась. Он широко махнул хвостом, гавкнул, взрыв передними лапами мох и помчался дальше, обогнув стоявших. Слышно было, как он азартно лает, проламываясь сквозь кустарник. «Фу ты!» — вздохнула Джен. «Я думала, волк». «Тут похуже», — сказал Мазур, нахмурившись. «Помолчи-ка». Стал прислушиваться. Далеко впереди похрустывал валежник. Раздавался едва слышный лай. «Ну-ка в сторону», — распорядился Мазур, круто забирая вправо. «Поняла, кажется», — сказала Джен, поспешая следом. «Камуфляж?» «Да», — ответил Мазур. «Те, кто одет в камуфляж, для него свои. По виду мы, надо полагать, от его хозяев не особенно отличаемся. А это плохо в любых смыслах. Ложись». Они залегли за поваленным деревом. Почти повторяя путь пса, промчались еще двое, столь же огромные. Блеснули в проникших под густые кроны солнечных лучах стальные шипы, окаймлявшие ошейники. Мазур терпеливо ждал. Показалась еще собака. Но эта визжа и подскакивая в тщетных попытках угнаться за далеко опередившей ее сворой, была на длинном, выпущенном во всю длину поводке. Поводок держал рослый малый в пятнистом комбинезоне и кепочке афганки, козлом скакавший через колоды. За ним редкой цепочкой бежали еще человек 10, одетые точно так же, с 47-ми наперевес. У одного раскачивался над головой гибкий зеленый прутик антенны, висевшая на спине рация, Мазур рассмотрел, была довольно компактной. Они промчались метров 50, хрустя валежником, тяжело дыша, а гораздо дальше, где-то у горизонта, стрекотал вертолет. «Не за нами?» — прошептала на ухо Джен. «За ними», — сказал Мазур. «А как ты думаешь?» «Ничего я не думаю», — рявкнул он яростным шепотом. «Следуй своим курсом. Лежи». Еще четверть часа они лежали в укрытии. Мазур справедливо опасался, что охрана частного лагеря, а это, несомненно, она, при встрече с непонятными путешественниками моментально поддастся соблазну разрубить узелок старым таежным способом. Нет человека — нет проблемы. Так гораздо проще. Трупы можно искать до скончания века. В старые времена бесследно исчезали целые обозы, но с тех пор возможности органов правопорядка увеличились ненамного. В той их части, что касается тайги. «Ну, кажется, можно», — сказал он. «Полежи, осмотрюсь». Он приподнялся над бурым замшелым стволом, достигавшим стоящему человеку чуть ли не до пояса. Тупой удар под левую лопатку слился с сухим хлопком винтовочного выстрела. Не успев ничего понять, подсознание сработало само. Мазур на миг замер в неуклюжей позе, медленно завалился направо без стона и вскрика. Упал щекой в жесткую сухую траву, сделал яростную гримасу. Джен уже округлила глаза, собираясь крикнуть, прижал палец к губам и медленно потянул к себе автомат. Под лопаткой ныло, но Мазур знал, что невредим. Пробей пуля бронежилет и попади прямехонько в сердце, он бы сейчас уже потихоньку остывал. Неизвестный стрелок метил наверняка, и не его вина, что Мазур остался жив. Сколько их может быть? Джен замерла столь же недвижно. В глазах стоял немой вопрос, но Мазур пока что не мог сообразить, что делать. Уверен был в одном. Стрелок видел его. Одного. Выстрел раздался, как только Мазур поднялся над кустами. И потому он лежал, сдвинув предохранитель на F. Огонь очередями. Прислушивался, не хрустнет ли ветка под ногой. Бить белку в глаз и передвигаться по тайге совершенно бесшумно — две большие разницы. Таежные кочевники ходят тихо, и не более того. Не было у них жизненной необходимости перенимать навыки командос или ниндзя, овладевать искусством превращения в бесшумные тени, да и индейские таланты с легкой руки Фенимора Купера преувеличены до полной невозможности. Один он там или несколько? Значит, все это время хранители пещеры неутомимо шли по следу. Кто еще будет палить из винтовки? Очень похоже, противник занервничал, выстрелил, едва завидев Мазура, даже не дав себе труда проверить, где второй беглец. Они вряд ли перепутают следы двух со следами одного. Просто обязаны знать, что беглецов все еще двое. Значит, торопится. Надо полагать, населенные места совсем близко. Быть может, деревня даже ближе, чем Мазур рассчитывал. Собачьего лая не слышно. Это уже лучше. Он осторожно вытянул руку, прикоснулся к карману Джен. Она поняла. Осторожно извлекла револьвер, взвела курок. Автоматчики с собаками уже далеко. Вряд ли услышат одиночные выстрелы. В чащобе их глушит моментально. Не получается эхо. «Пальнешь пару раз в том направлении», — показал он, касаясь губами ее уха. «Повыше над головой, в белый свет. Как только я скроюсь с глаз, понятно, досчитай до 60 и снова». Она кивнула, не отрывая щеки от земли. Взгляд изменился, стал цепким и сосредоточенным. Мазур еле-ка мог бесшумнее, прополз 10 метров, пока не кончилось толстенное поваленное дерево. Дважды бабахнул револьвер, слышно было, как пули прочертили след по вершинам ели. Посыпались иголки. Мазур перекатился под защиту толстого ствола, замер на полусогнутых. Затем осторожно переместился левее. Еще два выстрела из кургузой ФБРовской игрушки. Пули чиркнули в кронах, звонко полетели щепки. Полное впечатление со стороны, будто потерявший голову, ошеломленный смертью напарника человек, лупит наобум. В голове у Мазура лихорадочно, словно спятившая кинопленка, перематывались сцены схватки у святилища. Поняли ли охраннички Золотой Бабы, что на дерзких визитерах были бронежилеты? Вообще-то не должны были догадаться. Единственное попадание, когда Мазуру влепило в бронник над поясницей, в горячке первой схватки могло сойти из-за промах. Не командос-то, в конце концов. Успокаивая себя этими мыслями и помня в то же время, как опасно считать противника дураком, он преодолел зигзагами еще 30 метров от ствола к стволу, огибая сухие кусты и колоды. Над головой сердито зацокали, посыпался какой-то мусор. Это возмущалась белка. Он не особенно удивился, когда понял, что вышел в тыл противнику. Противник был один-единственный. Его выгоревшая короткая брезентовая куртка четко рисовалась на фоне темно-коричневого ствола, за которым он притаился с карабином наперевес. Никакого камуфляжа, как и у тех его соплеменников, кто гнался за беглецами прежде. На одном была такая же брезентуха, на другом короткий полушубок, третий, кажется, щеголял в старомодном драповом пальто. Содрогаясь от омерзения к себе самому, Мазур поднял автомат. По выгоревшему белесому брезенту моментально продернулась короткая строчка черных дыр с опаленными краями. Стоявший на один невыносимо долгий миг застыл в прежней позе, потом словно выдернули некий невидимый гвоздик, странно перегнулся пополам, рухнул в мох. Карабин, стукнув прикладом о ствол ели, упал поблизости. Покатилась по земле шапка из облезлой собачины. Прекрасно понимая, что напортачить на такой дистанции он никак не мог, Мазур все же заставил себя подойти вплотную и проверить. Работал многолетний рефлекс. Осторожно перевернул труп. На поясе нож в самодельных деревянных ножнах, какие-то полотняные мешочки. Узенькие глаза уже остекленели, теперь лицо еще больше походило на физиономию каменной бабы из Сагайских степей. Ни шевеления вокруг, ни звука, ни выстрела. Последний определенно. То ли их было немного, то ли остальные сейчас в пожарном порядке уволакивают статуи на новое место. «Джен немного ошиблась», — подумал Мазур, испытывая дикое желание выплюнуть заливавшую глотку противную кислятину, не существовавшую в реальности. Если случится большой катаклизм, Кремль, шаттлы и манхэттенские небоскребы в самом деле исчезнут. Но эти невысокие узкоглазые люди останутся, потому что они, в отличие от нас, столь же неотъемлемая часть тайги, как и корявые сухие кусты и морщинистая еловая кора. Означает ли это, что им ведома некая правда, неизвестная нам, или все проще? И метнулся вперед, некогда было философствовать и терзаться угрызениями совести. В бешеном темпе, расширяя витки спирали, обежал прилегающую тайгу, но ничьего присутствия не обнаружил. Точно этот был последний. Направился к поваленному дереву, где Джен, должно быть, с ума сходила от беспокойства. Остановился, сдернул черную вязаную шапочку, освобождая уши. Прислушался. Далеко-далеко на пределе слышимости кто-то словно бы ломал сухие тоненькие прутики. По одному, по несколько, по одному. Так. Нескончаемая череда прутиков разлеталась на куски. Длинная очередь, опустошающая магазин. Он достал приемник, нажал кнопки. Сквозь шуршание разрядов, небо ясное, но где-то за горизонтом вновь собирается гроза, слышались раздраженные голоса. «Дракон, дракон, я орел, чего телепаетесь? Орел, ты бы лучше глядел в оба, а то толку от твоей вертушки нет ни хрена. Что у вас? Ребята палят со злости. Видели этих издалека, а собаки след не берут». Приемник выплюнул связку затейливой матерщины. «Будто чутье отшибло в бога мать. Дракон, ты там осматривайся тщательнее. В пятом квадрате мотали совершенно посторонние вертушки. Такое впечатление военные. Поосторожней там, а то напоритесь черт знает на кого. Гоните этих козлов, говорю, шкуру сдеру. Военных тут сроду не бывало, так что дело вонючее, носом чую». «Это точно», — задумчиво пробормотал Мазур, выключив приемник и ускоряя шаг. Глава 22. Приют усталых странников. Цивилизация открылась перед ними неожиданно, как вспышка пламени в ночи. Они, пробираясь густым ельником, вдруг оказались на краю обширного поля. Далеко тянулась полоса черной рыхлой земли, вся в буграх и ямках, покрытая аккуратными рядами, уже успевшей увянуть и пожухнуть картофельной ботвы. А за полем, окруженная невысоким, кое-где зиявшим прорехами забором, стояло обширное подворье. Добротный пятистенок, бревенчатые строения поменьше, сараи и сарайчики, телеантенна на высоченном шесте, круглый бак в пятнах ржавчины, поднятый на посеревшие деревянные козлы трехметровой высоты, зеленый трактор «Беларусь». Они остановились под крайней елкой, переглянулись, будто опасались, что мираж растает. Похоже, оба одновременно испытали странное, ни на что не похожее ощущение. Впервые после долгих шатаний по изначальной чащобе увидели вновь дом, забор, трактор. «Ну как?» — с ноткой хвастовства спросил Мазур, словно это его волей впереди возникло творение рук человеческих. Какой-то миг Мазуру казалось, что Джен кинется ему на шею от избытка чувств. Нет, к сожалению, не поддалась эмоциям. Спросила по-деловому. «Это место есть у тебя на карте?» «Нет», — сказал он. «Мы либо здесь, либо здесь. Посмотри. А железная дорога километрах в 30 к югу». «Похоже на ферму. У нас это в старые времена называлось немного иначе», — сказал Мазур, поднимая глазам бинокль. «Но сейчас и фермы появились». «Да, ручаться можно, все это как раз и принадлежит этакому новоявленному фермеру. Такой вид, словно он совсем недавно сюда перебрался и начал обустраиваться. Шест для антенны совсем новый, а ворота того и гляди упадут. Да и половина сараев без крыш. Хочешь посмотреть?» «Нет, лучше пойдем туда. Погоди». Сколько он не всматривался, признаков жизни не уловил. Никто не появлялся во дворе. Даже собаки не видно и не слышно. Впрочем, сегодня воскресенье. Нет, какое дело деревни до красных чисел. А впрочем, картошка убрана, могли и в гости к кому-то уехать. «Пошли», — сказал он. Чуть ли не половину расстояния пришлось преодолевать по полю, по влажноватой рассыпчатой земле, где высокие ботинки вязли чуть ли не по щиколотку и моментально украсились полупудом грязи. Потом началась стежка, плотная, утоптанная, делившая поле примерно пополам и мимо хутора уходившая куда-то в березняк. На ходу Мазур достал из внутреннего кармана удостоверение, сдул невидимые пылинки, раскрыл, полюбовался собственной физиономией, в пехотном мундире с полковничьими погонами. Три печати, золотой двуглавый орел на обложке, золотое тиснение. Полковник Сташук Виктор Степанович, начальник 6-го отдела Западно-Сибирского управления Федерального комитета охраны и профилактики предприятий атомной энергетики. Разрешено ношение оружия, автомат номер, пистолет номер. Внутрь вложено в четверо сложенное командировочное предписание, выданное тем же комитетом сроком на 2 месяца. Удостоверение выглядело крайне представительно и авантажно. Одна загвоздка. Федерального комитета с таким названием попросту не существовало в природе. Но документ был рассчитан не на все знающих контрразведчиков, а на обитателей глухой провинции, вряд ли способных без запинки перечислить все нововведенные департаменты, комитеты и прочие префектуры. Тут и горожане, пожалуй, запутаются. Чего стоила одна череда переименований и реорганизаций КГБ, когда не успевали менять вывески. А чекисты не всегда и знали, придя поутру в родимую контору, как она нынче зовется. Глаголев почерпнул эту идею из суперзакрытых архивов, без зазрения совести повторив британскую наработку касавшуюся знаменитой в узких кругах операции «Феникс». В чем она там заключалась, Мазур точно не помнил, не в ней суть. Суть в том, что за несколько месяцев до начала операции «Оверлорд» британский разведчик появился во Франции с безупречными по исполнению документами сотрудник одного из рефератов РСХА, Главного управления имперской безопасности. Реферат этот действовал на Востоке, в Польше и России, и лощеный субъект в черном мундире пребывал в Париже в качестве уполномоченного. Как-никак во Франции хватало воинских подразделений и строительных бригад, целиком состоящих из славян, необходима координация и все такое прочее. Реферата этого в составе РСХА никогда не существовало. Однако британская разведка действовала умнее, чем может показаться на первый взгляд. Во-первых, немецкие бюрократические структуры были столь запутанными и громоздкими, что в них путались сами тевтоны. Во-вторых, сотруднику несуществующего отдела не грозит опасность столкнуться со служивцами и коллегами. В-третьих, что важнее всего, эти документы позволяли наплевать на периодические изменения реальных удостоверений, на внесение в них все новых секретов. И никакого парадокса здесь нет. После очередных изысков на ниве безопасности по заинтересованным учреждениям с немецкой педантичностью рассылаются циркуляры, мгновенно доходящие до оперативников всех и всяческих контор. Что-то вроде для корочек первого отдела условный знак вместо точки с запятой посреди фразы отныне заменяется на восклицательный знак. В удостоверениях второго отдела добавляется лишняя точка, для третьего отдела и так далее. Но если, скажем, 20-го отдела не существует, никому и в голову не придет сообщать циркулярно об отсутствии такового, и уж тем более вносить изменения в несуществующие удостоверения. Одним словом, месяца два британец работал словно под шапкой-невидимкой, благополучно проходя все и всяческие проверки. И провалился по пресловутой непредвиденной случайности, от которой никто не гарантирован. На Гитлера устроили покушение, его же собственные генералы, грянул особый режим и новые строгости, проверяли абсолютно всех, не глядя в документы. «Эгей, хозяева!» — громко крикнул Мазур, входя в ворота. Хуторяне могли и испугаться камуфляжного гостя с автоматом. Деревни деревни, но и в нынешней глуши от патриархальности далеко. Канули в прошлое прежние нравы, когда, уходя, не запирали дверь, а единственного в волости пьяницу-бездельника знала в лицо и по имени вся округа по причине его раритетности. И остановился, словно налетев на невидимое стекло. В нескольких шагах от него лежал громадный рыжебелый кавказец. Янтарные глаза остекленели, под головой засохла темно-алая лужица, уже похожая на лоскут грубой ткани. Мазур, пригнувшись, взял автомат на изготовку, огляделся. В рассохшийся столб покосившихся, вросших в землю ворот, загнан на добрых два пальца десантный нож с черной пластмассовой рукоятью, точной копией того, что висело на поясе у Мазура. Широкое лезвие причудливых акульих очертаний покрыто бурыми засохшими пятнами. «Боже мой!» — произнесла сзади Джен. «Прикрой!» — сквозь зубы бросил Мазур, кинулся к дому. Стояла глухая тишина. На крыльце целая россыпь подсохших пятен, широких бурых мазков. А на ступеньках валяется камуфляжный бушлат с капюшоном и серым воротником из искусственного меха. Снова копии тех, что надеты на Мазура и Джен. Он пнул дверь, держа палец на курке, ворвался через обширные сени в комнату, зацепившись рюкзаком за косяк. Следом влетела Джен, по всем правилам ушла в сторону, грациозным пируэтом, поводя стволом револьвера. Все перевернуто вверх дном. Валяется телевизор, нелепо зияет огромная дыра на месте разбитого кинескопа. Стол лежит на боку, скатерть косо сползла с него, комом сунувшись на ноги лежащего. Человек лежал вверх лицом. Понять, что это мужчина, можно было только по одежде. Мазур мельком глянул на то, что осталось от лица. Побыстрее отвернулся. Рядом раздались шумные звуки. Это рвало согнувшуюся пополам Джен. Переживет. От этого еще никто не умирал. Мазур кинулся в соседнюю комнату. Женщина лежит ничком. Ситцевый халатик задран выше пояса. На месте затылка сплошное месиво багровых сгустков. Еще комната, еще. Все, больше никого. Что можно разбить, разбито. Что можно перевернуть, перевернуто. Не бывает таких совпадений. Не бывает, сказал он себе, похолодев. Вернулся в комнату, примыкавшую к сеням, услышав звон разбитого стекла. Одна створка окна оказалась выбитой. Джен перегнулась наружу, лежала грудью прямо на осколках стекла, острыми зубьями торчавших снизу, спина дергалась. Ее все еще неудержимо рвало. Теперь Мазур слышал занудное жужжание немногочисленных осенних мух. Тикали ходики на стене, каким-то чудом уцелевшие. «Не бывает таких совпадений», — повторил он про себя. «Пятнистый бушлат, нож. Возможно, еще что-то в попыхах незамеченное». Он за воротник выдернул Джен, поднял на ноги. Она смотрела дикими глазами, бессмысленно водя ладонями по испачканному на груди бушлату. «Соберись», — сказал Мазур. «Нужно сматываться моментально». Не колеблясь, размахнулся и залепил ей парочку оглушительных пощечин, только голова моталась. Тряхнул за воротник и заорал в лицо. «Соберись! Покойников не видела». Она дрожала всем телом, но оплеухи свое благотворное действие уже оказали. Промолвила. «Думаешь?» «Думаю», — сказал Мазур. «Видела нож? А бушлат? Здесь не город. Нас с тобой живыми не доведут ни до властей, ни до милиции. Я же не смогу в них стрелять, боже ж ты мой. Ну, ты в норме?» «В норме», — сказала она, страшно побледнев. «Извини, я и не думала». «А кто думал?» — чуть успокоившись, проворчал Мазур. «Мать твою! Нет на карте этой фазенды. Вот и думай. То ли мы возле Калмакова, то ли возле Кирижека». «Что, если об этом еще никто не знает?» — спросила она слабым голосом, отвернувшись от стола и лежащего за ним человека. «Дай подумать», — сказал Мазур. Замечание в самом деле было толковое. Судя по следам крови, все произошло часа три назад. Или четыре. Добавь еще и погоду. «Или четыре», — кивнул Мазур. «Они, конечно, поблизости, не крутятся, ушли. Но обязательно объявятся где-то рядом. Я бы на их месте подослал властям случайного свидетеля. Шофер ехал мимо, остановился водички попросить. Только такого свидетеля еще подготовить надо. Все залегендировать толково, чтобы самого сгоряча не засадили за решетку. Короче, нужно сматываться. И в первом удобном местечке избавляться от камуфляжа. Хватит, теперь мы мирные граждане». Замолк, шагнул ближе к окну, прислушался. Шум моторов приближался с пугающей быстротой. Они уже совсем близко. Определенно мотоцикл, но там еще и машина. «Бежим!» — вскрикнула Джен. «Поздно!» — сказал он, чувствуя, как стянуло кожу на лице. «Если они вооружены, ни за что не успеем пересечь поле. Из автомата в два счета влепят по ногам. А если... подождем. Вдруг и будет шанс». Он присел на корточки, глядя сквозь выбитое стекло в бинокль. «Ага, уже выехали из Березняка. Впереди летит темно-зеленый мотоцикл с коляской. В коляске никого нет. Тот, что за рулем, одет в серый бушлат и шапку со светлой кокардой. Участковый. Следом едет ГАЗ-53. В кузове 3 человека, судя по одежде, не милиционеры и не солдаты. Оружия не видно, разве что у одного за спиной торчит дуло двустволки. «Ну, это не смертельно», — сказал он, ощущая во всем теле знакомую легкость, предшествовавшую акции. «Проблевалась уже?» Джен кивнула, потянулась к карману. «Не трогай пушку», — сказал Мазур. «Стой смирненько. Там куча пейзан», — устаревшее ироническое название крестьянина, — «и один единственный милиционер. Это несерьезно. Значит, кто-то уже здесь побывал. Шапку дай». Он во мгновение ока проделал в ее шапочке дырки для глаз и рта, потом то же самое проделал со своей. Распорядился. «Надень». «Так». Придирчиво проверил, чтобы из-под шапочки не выбивались волосы и в мешковатой фигуре нельзя было опознать женщину. «Сойдет. Работать буду я, а ты подстраховывай. Держи мне спину и не более того. По возможности не стреляй, или уж в ноги». «Мотоцикл?» — спросила она. «Умница ты моя!» — оскалился Мазур. «Конечно. Нахрен нам грузовик? Встань туда». Они прижались к бревенчатой стене по обе стороны окна, того, где одна створка была выбита. Мотоцикл затарахтел по двору, остановился метрах в 10 от дома. Мазур натянул шапочку до горла, осторожно выглянул. Поблизости остановился и грузовик. Люди спрыгивали не спеша. Громко чиркнула спичка о коробок. «Перекури, Михалыч», — сказал кто-то. «Туда зайти, неделю потом не спать. Как свинью резали». «Говорил я ему насчет этих выселков. Фазенда, фазенда. Вот и дохозяйствовался. Блядь, слава богу, детишек дома не было». «А райцентр что, Михалыч?» «Ну что?» Сердито, сварливо отозвался участковый, пожилой уже капитан. «Сайганов сказал, информация у них была. Дезертиры сдернули с точки. Тут же до ближайшей точки, а куда деваться? К железке тянутся, само собой. Суки, козлы, тварь! Ну, ты возьми одежду, возьми жратву. Резать-то зачем? Так резать!» Я, когда вошел, думал, сердце по полу покатится. «Сколько их было-то, Михалыч?» «Сайганов сам не знает. Начальству не всегда с горы виднее. То ли четверо, то ли пятеро. Майор ему сказал несколько. Этот то ли ГБшник, то ли особист. Что ж ты у мужиков ключи отобрал? Поехали бы к тракту,